Африканские муравьи-кочевники, нападающие на рогатую гадюку. Такова была подпись под картинкой, где тьмы и тьмы муравьев уничтожали извивающуюся в корчах змею. Да, мне не сдобровать. Спина болела, руки были исцарапаны. Но что там впереди? Холм-муравейник. Хоть и очень медленно, но все же меня волокут к нему. Я был в отчаянии. Я почувствовал, силы мои в этой игре мало-помалу истощались. Холм-муравейник все приближался. Ламихуза спасет. Вдруг я услышал крик: «Держитесь! Ничему не удивляйтесь!» Это кричал Думчев. Он, по-видимому, вернулся и, не застав меня на месте, поспешил на помощь. «Сергей Сергеевич, что делать?» «Берегите силы! Муравейник! Туда! Туда волокут!» «Понимаю, вижу!» — кричал Думчев. «Ничего, уступите муравьям! Все равно муравейника вам не избежать! Там гибель!» В этот миг муравьи толкнули меня в другую сторону, и я не расслышал ответа Думчева. «Сергей Сергеевич, смотрите, смотрите! Что делать?» «Ламихуза спасет вас!» «Кто?» «Ламихуза!» — донеслось до меня. Я не понял этого слова, но не до расспросов мне было. Думчев куда-то скрылся. Потом он появился вновь в стороне от тракта. Он гнал перед собой длинной палкой какое-то рыжее животное с продолговатой головой и с длинными булавовидными усиками. Странный жучок. Думчев погнал жучка с обочины на дорогу. «Это ламихуза!» — крикнул я. «Нет, это жучок-ощупник! Ламихузу ждите!» Он толкнул жука к муравьям, они кинулись на жучка. Думчев крикнул издалека: «Пробирайтесь ближе к нему!» «Зачем? Потом все поймете!» Жучок подставил муравьям брюшко, а сам похлопывал усиками муравьев, и они отрыгивали ему пищу. Происходило примерно то же самое, что я видел, когда сытый муравей кормил голодного. Одна ватага муравьев за другой набрасывалась на жучка. Запах эфира распространился в воздухе. Я послушался Думчиво и пробрался к жучку. Муравьи кидались к нему, лакомились эфирно-ароматической жидкостью, которую он выделял. Муравьи забрызгали меня мелкими кислыми каплями муравьиного спирта. Это меня спасло. Свирепость и натиск муравьев заметно слабели. Они еще толкали меня, но без прежнего усердия и ярости. Но что, если кислый запах муравьиного спирта улетучится? «Думчив!» — крикнул я. «Что же дальше?» «Ламихуза спасет вас!» — донеслось издалека. Огромная, уходящая в небо гора, черная, шевелящаяся, выросла передо мной. «Муравейник!» — прошептал я и понял, гибель неизбежна. Тщетно я оглядывался, Думчива не было видно. Последний раз я оглянулся и посмотрел на солнце. Муравьи втащили меня в свой город. Нахлебники, гости, хозяева. В муравейнике на меня сразу набросились полчища, орды обитателей. Они трогали, щупали меня, но не причиняли никакой боли, отходили. Совет, который дал мне Думчев, оценил я только в эти минуты, тут лежа в муравейнике. Запах муравьиной жидкости, которой я был забрызган, обманул муравьев. Их инстинкт был введен в заблуждение. Этот запах заслонил, скрыл от муравьев присутствие незнакомцев в их муравейнике. Не этим ли объясняется, что обильными запасами пищи, заготовленными муравьями для потомства, кормятся в муравейнике разные пришельцы? Сколько их, не перечесть. В муравейнике живут гости самых неожиданных видов. Кого только здесь нет: пауки, мокрицы, бескрылые и короткокрылые бабочки, тысячи и тысячи незваных нахлебников. Одни из них ни пользы, ни вреда муравьям не приносят. Другие никогда не нападают на здоровых муравьев, а очищают муравейник от трупов павших муравьев и погибших личинок, пожирая их. Полезная работа. Санитарная очистка муравьиного города, ее выполняют жучки из семейства карапузиков. Но есть и такие нахлебники, которые приносят хозяевам бедствия. Ну, разве мог я здесь, в первые минуты моего пребывания в муравейнике, думать об этих примерах к курсу дарвинизма? Конечно, нет. Обо всем этом я уже вспомнил много позже. Еще там, на тракте, когда я был обрызган муравьиной жидкостью, можно было, пожалуй, обмануть муравьев, выбраться из их круга и уйти. Но я этого не сделал. На всем тракте и далеко по обеим сторонам его бродили сотни муравьев, а запах муравьиной жидкости мог улетучиться раньше, чем я достигну безопасного места, и снова муравьи потащили бы меня в свой город. Я послушался думчиво и ждал выручки.